Глава 46. «Стой, стой, амазонка, куда ты собралась?» Останавливает меня Никита, перехватывая за талию, когда я решительно иду вперед, прямиком к Савицкому и его новой пассии. «Чёртов козлина! Морочить мне голову шантажом, чтобы приспокойненько встречаться с другой? Да хренушки! Я придушу его прямо сейчас, пусти!» Дёргаю ногами в воздухе. На нас начинают оборачиваться люди. «Сволочь! Скотина!» Чем громче я ругаюсь, тем дальше уходит Денис. Никита продолжает крепко меня держать. Он говорит что-то успокаивающее, но вспыхнувшая ярость не дает мне рассуждать здраво. Я не слышу ровным счетом ничего, просто представляю, как расцарапываю Савицкому лицо и клочу его изо всех сил. «Да, я не такая, но пора прекращать быть душкой. Добро должно быть с кулаками». «О, план работает!» Внезапно рядом с нами появляется Вадим. Он кивает вслед уходящей парочке. «План?» Никита поджимает губы и бросает на друга выразительный взгляд. Я мечусь между ними, как собачка, которой хозяева перекидывают мяч из одних рук в другие. Многозначительно перечисляет междометие Вадим. «Мне же остается только хмуриться в неизвестности, потому что парни резко замолкают и дальше общаются исключительно взглядами, значения которых я не могу понять. Вы ничего не хотите мне рассказать?» Спрашиваю, когда Денис окончательно исчезает из поля зрения, а злость медленно отступает, возвращая меня в адекватное состояние. «Ты говорил, что Вадим ничего не знает. Давай не здесь, Настюш». Взяв за руку, Никита ведет меня в сторону кафешки. Мы занимаем освободившийся столик на террасе. К нам тут же подходит официант, предлагает самые ходовые и популярные блюда. Мы соглашаемся. Я даже прошу себе порцию глинтвейна, потому что желание кататься стремительно тает вместе с уверенностью в том, что все будет хорошо. Мы чуть было не попались на глаза Денису. Я даже думать не хочу, что может случиться, если Савицкий и правда сольет видео в сеть, как и угрожал. Наверное, это будет конец всего. Моей карьеры, отношений с Никитой и моей, блин, жизни. Я не представляю, как можно продолжать ходить на работу, встречаться с друзьями и покупать в кофейне латте, когда твоя интимная жизнь оказывается на глазах общественности. Даже сейчас становится неуютно и бросает в жар, так что я расстегиваю молнию, опуская ее до солнечного сплетения. Взгляд Орлова тут же ныряет в образовавшийся вырез и стремительно темнеет. Я свожу бедра и снова чувствую, как внизу живота закручивается спираль. Глупо отрицать, что я хочу Никиту так же сильно, как он хочет меня. Наше притяжение сильнее любых преград. Точнее, не так. Мы преодолеем любые препятствия, потому что не сможем быть порознь. Кусаю губы и смотрю на Орлова из-под полуопущенных ресниц. Мне жизненно необходимо ответить ему тем же. Заставить его забыться, потеряться во времени и пространстве. Желание увидеть, как он теряет от меня голову, становится осязаемым. Кровь по венам устремляется быстрее, а внизу живота предвкушающе пульсирует. Боже, моя жизнь в шаге от катастрофы, а я думаю о том, что не против перепихнуться со своим парнем на высоте в 1500 метров над уровнем моря. Если это последствия разреженного воздуха, то мне лучше немедленно спуститься вниз. От безумия меня спасает официантка. Она выставляет перед нами заказ. Я вгрызаюсь в горячие хычины и медленно тяну глинтвейн через трубочку. «Ну и?» — спрашиваю с набитым ртом. «Я все еще жду. Что у вас за план?» «Настюш, не-а, никаких отговорок». Перебиваю я Никиту, по одному его вздоху понимая, что он не горит желанием рассказывать. Я слушаю. Они переглядываются, как нашкодившие школьники. «Я что, заразилась от Полины взглядом училки? Мне только очков на кончике носа не хватает, поверх которых я буду смотреть на отпетых забияк». «В общем, та девушка — это Марго», — начинает Вадим, подаваясь вперед. «Она моя давняя знакомая, и она любезно согласилась помочь нам собрать компромат на Дэна, чтобы мы могли обменять одно на другое. По спине стекают капли пота». Я нервно облизываю губы и вытираю пальцы салфеткой. Надеюсь, Никита не рассказал другу, какой именно компромат есть у Савицкого. Иначе я со стыда сгорю прямо в эту секунду». Словно прочитав мои мысли, Орлов медленно качает головой из стороны в сторону. «Все пройдет четко. Марго соблазнит его, привяжет наручниками к кровати и раскрутит на грязный разговорчик. Все будет под запись, которая окажется у нас». Продолжает Никита. «Меня передергивает. Оказавшись жертвой шантажа, я никому и никогда не пожелаю быть на моем месте. Это ужасно. Ты постоянно находишься в подвешенном состоянии и не знаешь, что случится в следующую минуту. Горизонт планирования сужается до каких-то жалких секунд, в которые успеваешь разве что вдохнуть полной грудью. Это жестоко». Закусываю щеку изнутри и опускаю взгляд в бокал с глинтвейном. Смотрю, как плавает в нем звездочка бадьяна. «Вот поэтому я тебе ничего не говорил». «Тебе не нужно в этом участвовать, Настюш. Я сам со всем справлюсь». Никита переплетает наши пальцы и садится вплотную ко мне. Обнимает свободной рукой. Наклонившись, целует в щеку. «Вадим не знает почти ничего. Ему хватило того факта, что Денис тебя шантажирует. Дальше он не вдавался в подробности». Говорит Орлов тихо мне на ухо. «Ты уверен, что все получится?» Сердце падает прямиком в желудок. Я вдруг представляю, как события разворачиваются по худшему сценарию, в котором я все-таки становлюсь звездой интернета. 100%. И у меня, если что, есть запасной план. Так что просто верь мне. Никита целует меня в висок. «Я люблю тебя. И никому не дам в обиду». Бабочки в животе вдруг взмахивают крыльями и становится щекотно. Улыбка растягивается от уха до уха, а сердце радостно сжимается. Он сказал, что любит меня. Любит. Так просто, без пафоса, с твердой уверенностью и без тени сомнения. Господи, я что, попала в рай? Мне ведь это не послышалось? Повернув голову, смотрю прямо в глаза Орлову. В них светится тепло и нежность, а еще и правда любовь. Она. Точно она. Я познаю ее по ощущениям, которые испытываю сама. Обнимаю Никиту, крепко прижимаясь к груди и зарываясь носом в основание шеи. Дышу им. Слышу, как бешено колотится в груди его сердце, вторя моему. Я готова кричать на весь мир от радости. Готова вскочить и станцевать победный танец даже в неудобных лыжных ботинках. Меня любит самый потрясающий парень на свете. Ответное признание крутится на языке, но так и не срывается с губ. Я тоже тебя люблю. Сильно. И так, как никого и никогда не любила, но... Я будто бы жду подходящего времени, чтобы произнести эти слова, потому что Никита заслуживает идеального признания наедине, а уже после я буду готова заявить о своих чувствах всему миру. «Вы опять за свое? Недовольно вздыхает Вадим. «Эй, голубки, вы вообще-то тут не одни». «Извини». «Завали, а». Произносим мы с Никитой одновременно совершенно разные слова. Орлов бросает в друга скомканную салфетку и прижимает меня к себе крепче. Ближе. Еще ближе. Я уже закинула ноги на его бедро, но это все равно мало. Будто после признания Никиты нас должно приклеить друг к другу суперклеем. Я, если честно, не против подобных перспектив, поэтому устраиваю голову на крепком плече и счастливо улыбаюсь. «Марго пишет, что они скоро будут спускаться, так что лучше нам поторопиться, если хотим остаться незамеченными». Серьезно говорит Вадим, и до меня доходит, что они с Никитой не меня искали, а просто подстраховывали девушку. «Ты на склон?» Никита отводит в сторону выбившиеся из-под шапки волосы и целует меня в лоб. «Нет, вниз. Не смогу кататься, пока другой человек решает мои проблемы. Мы быстро заканчиваем с едой и спешим на канатку. Спуск вниз проходит быстро. Разделившись с ребятами, я сдаю лыжи и только потом иду в отель. Никита и Вадим ждут меня возле номера. Мы все немного взволнованы. Марго сообщила, что они спустились и теперь гуляют по территории. Следить за ними мы не стали». Но Никита и Вадик реагировали на каждый писк телефона. Их нервозность передалась и мне. Я даже начала думать, что мой бывший — чертов маньяк, заманивающий в лес девушек. Конечно, это было не так. Савицкий кто угодно, но точно не садист и не извращенец. Только эти убеждения не успокаивают. Когда за окном темнеет, приходит новое сообщение. Они идут в номер. Вадим начинает нервно расхаживать по комнате. Никита задумчиво гладит мою ладонь и не говорит ни слова. Мы впадаем в томительное ожидание, из которого не получается выбраться. Слишком много стресса. И я уже жалею, что не возмутилась и не отменила все. Когда стоишь на пороге чего-то важного, так и тянет сдаться и отступить. Это нормально. Так работают защитные механизмы психики. Но могу ли я себе это позволить, особенно когда на кону не только моя судьба? Или все-таки стоит идти туда, куда страшно, чтобы прийти к новому результату? Вопросы остаются без ответа. Я просто набрасываю их, не собираясь даже погружаться в тему. Размышления отвлекают от главного. Не знаю, сколько проходит времени, когда телефон Вадима снова пиликает. «Сос». Бледнее зачитывает Вадик и оседает в кресло. «Ему пиздец», — ледяным тоном заявляет Никита, поднимается с кровати и выходит из номера, оставляя нас в полном недоумении.